ГАМК. Окончание. Эффекты от неоптимальных версий рецепторов ГАМК типа А больше проявляются у женщин. Однозначного объяснения такого перекоса нет, но есть интересная гипотеза, связывающая его с нейростероидами, веществами класса стероидов, которые производятся в организме и способны быстро влиять на активность нейронов. Они вырабатываются, например, во время обучения или при стрессе. В последнем случае нейростероиды помогают быстрее вернуть организм в состояние равновесия. Одно из таких веществ – аллопрегнанолон, который синтезируется из женского полового гормона прогестерона. Аллопрегнанолон и некоторые другие производные прогестерона воздействуют на рецепторы ГАМК типа А и работают как внутренние успокоительные. Но у женщин с измененными версиями рецепторов они могут увеличивать импульсивность. С другими рецепторами ГАМК ситуация не столь однозначна. Есть данные, что стимуляция рецепторов типа Б уменьшает импульсивность. Но точный механизм, который определяет этот эффект, пока неизвестен. Используя агонисты или антагонисты к различным рецепторам ГАМК, теоретически можно избавлять людей от различных зависимостей или, по крайней мере, делать их менее тяжелыми. Предварительные результаты на крысах-наркоманах выглядят обнадеживающими. Животные, которым в различные зоны системы поощрения вводили агонисты рецепторов типа А и Б, переставали искать наркотик. Но у таких препаратов есть побочные эффекты. Основная функция ГАМК – сдерживать все, что можно, и когда ее действие дополнительно усиливается агонистами, человек перестает координировать движение и начинает ощутимо тормозить. Кроме того, при длительном приеме агонистов к ним развивается привыкание. Тем не менее, исследователи-клиницисты плотно занимаются агонистами к рецепторам ГАМК. Изучать такие вещества проще, чем многие другие, учитывая, что они уже давно выпускаются как миорелаксанты и успокаивающие, и медикам известны всевозможные особенности их приема. Антипод ГАМК, глутамат, тоже влияет на импульсивность и самоконтроль. Раз уж в мозгу есть специальная система торможения, должна быть и система активации. И она действительно существует. Главный возбуждающий нейромедиатор в мозгу людей и всех остальных позвоночных – глутамат. Тот самый, которого так боятся любители здорового питания. Если молекулы ГАМК действуют как дорожные рабочие и блокируют передачу нервных импульсов, делая нейроны невосприимчивыми к сигналам, то глутамат снимает эти блоки. Он связывается с особыми рецепторами, открывающими ионные ворота на мембране нейронов. Через эти ворота в клетку проникают положительно заряженные частицы, которые меняют поляризацию мембраны, позволяя ей принимать возбуждение. Если в какой-то зоне мозга глутамата слишком много, сигналы в этой зоне долго не затухают. В результате реакция на те или иные стимулы, например, на обидное слово, оказывается неадекватно сильной. Чем больше в организме глутамата, тем более не сдержан человек, и тем сложнее ему удержаться от агрессии в ответ на неприятные стимулы. В каких именно зонах мозга нарушение метаболизма глутамата особенно критично для самоконтроля, пока неизвестно, но кое-какие данные потихоньку появляются. Например, у импульсивных и несдержанных граждан в передней поясной коре заметно больше глутамата, чем у тех, кто не склонен к необдуманным действиям. Максимальное количество возбуждающего нейромедиатора обнаружено в передней поясной коре людей, которые страдают пограничным расстройством личности. Это заболевание – квинтэссенция всего, чему посвящена эта книга. Больных отличают эмоциональная неустойчивость, импульсивность, слабый самоконтроль, высокая тревожность. Некоторые патологические изменения, характерные для пациентов с пограничным расстройством личности, могут проявляться и у просто несдержанных и слабовольных людей, хотя и в более скромном масштабе. Работ, в которых исследуется непосредственная связь тех или иных расстройств в метаболизме глутамата с самоконтролем, нет. Однако есть данные, что неканонические варианты глутаматных рецепторов связаны с различными психическими заболеваниями. В опытах на крысах, которых подсаживали на всевозможные вещества, от алкоголя и никотина до тяжелых наркотиков, антагонисты или агонисты к разным типам глутаматных рецепторов полностью избавляли несчастных животных от желания везде искать дозу. Наверняка в будущем исследователи доберутся и до глутаматных аспектов силы воли и выяснят, как именно этот нейромедиатор модулирует нашу способность держать слово и выполнять намеченные планы. В мозгу есть еще множество механизмов, которые определяют, насколько хорошо мы можем удерживаться от искушений. Мы разобрали основные системы, которые так или иначе вовлечены в регуляцию самоконтроля, и обсудили, как различные варианты генов, кодирующих разные компоненты этих систем, сказываются на их работе. Мы привели не все данные, а только самые проверенные из имеющихся на сегодня. В действительности та же дофаминовая система регулируется намного более сложным образом. Например, у каждого из типов рецепторов к этому нейромедиатору свои специальные функции, поэтому они работают в разных ситуациях. И сочетание разных неправильных версий этих рецепторов будет приводить к неодинаковым последствиям. Комбинаторика говорит нам, что возможных вариантов может быть ошеломительно много, и далеко не факт, что ученые когда-нибудь разберутся, как именно влияет на поведение каждый из них. Наконец, дофаминовые пути не одинаковы в различных отделах мозга. В стриатуме нейроны, выделяющие и воспринимающие дофамин, обслуживаются одними ферментными системами, в префронтальной коре – другими. Ко всему прочему, на носителей разных вариантов иначе действуют даже лекарства от головы. Обладатели тех или иных нестандартных версий генов, вовлеченных в регуляцию самоконтроля, иначе отвечают на лечение препаратами, которые нацелены как раз на продукты этих генов. Например, депрессию и тревожные расстройства часто лечат так называемыми ингибиторами обратного захвата серотонина. Эти лекарства не дают нейромедиатору вернуться в синтезировавшие его клетки. Они помогают людям с нормально работающими серотониновыми транспортерами, но бесполезны или даже вредны для обладателей укороченного участка 5-HTTLPR. У них и так нейромедиатор болтается в синаптической щели слишком долго. Исследования показывают, что от трети до половины детей с двумя короткими вариантами серотонинового транспортера, которых лечат от депрессии или тревожных расстройств ингибиторами обратного захвата серотонина, никак не реагируют на терапию. При этом препараты с другим механизмом действия вполне могут им помочь. Так что не стоит бросать пить таблетки от головы, если вы не видите эффекта. Возможно, учитывая ваши генетические особенности, нужно попробовать другой препарат. Кроме того, мы коснулись не всех систем, для которых существуют данные, что они так или иначе отвечают за силу воли. В мозгу есть еще много веществ, влияющих на то, как мы ощущаем удовольствие. Например, эндогенные каннабиноиды и опиоиды. И насколько сильно возбуждаемся в ответ на стимулы адреналин и норадреналин. У этих веществ есть рецепторы системы, которые отвечают за их синтез и разрушение, и так далее. И вся эта кухня кодируется генами, каждый из которых может существовать в нескольких вариантах. Анализируя данные генетических тестов, важно не впадать в очень удобный грех детерминизма и не приписывать все проблемы дурному влиянию какого-то одного гена. Сложные поведенческие паттерны, вроде переедания, игровой зависимости или слабоволия в целом, это всегда результат комплексного взаимодействия множества генов, которые могут усиливать, ослаблять или даже нейтрализовывать влияние друг друга. Более того, все эти многочисленные гены и их еще более многочисленные варианты могут по-разному проявлять себя и влиять на поведение в зависимости от того, как жил человек прежде всего в детстве. Эффект даже самых вредных генетических вариантов может сгладиться или наоборот усугубиться, в зависимости от условий, в которых живет человек. О том, как именно среда влияет на эффекты генов безволия, поговорим в следующей главе. Резюме. В этой главе мы разобрались, какие именно вещества, циркулирующие в мозгу, отвечают за нашу способность сопротивляться порывам и отказаться от сиюминутных маленьких удовольствий ради глобальной цели. Главные соединения, которые определяют, насколько волевым или безвольным будет человек, это нейромедиаторы дофамин и серотонин. Оба этих вещества определяют субъективные переживания приятных ощущений, хотя и не дают их непосредственно. А это главный мотиватор, который заставляет нас что-либо делать. Именно поэтому поломки в системах метаболизма дофамина и серотонина ослабляют нашу способность противостоять соблазнам. Грубо говоря, они делают людей излишне чувствительными к приятному. Такие люди часто страдают от безволия и легко сваливаются во всевозможные зависимости. Поломки в данном случае – это не оптимальные варианты тех или иных генов, обеспечивающих синтез, утилизацию и циркуляцию нейромедиаторов. Причем замена даже одной буквы в ДНК порой радикально меняет работу всего мозга в целом, так как серотонин и дофамин – важнейшие вещества, своего рода универсальные регуляторы поведения. Помимо серотонина и дофамина, на нашу способность удерживаться от соблазнов влияют и другие вещества. Например, главный тормозной нейромедиатор ГАМК, если из-за неоптимальных вариантов генов его не хватает в зонах, ответственных за эмоции, человеку трудно сдерживать спонтанно возникающие порывы. Антагонист ГАМК-глутамат, наоборот, делает нейроны гипервосприимчивыми к сигналам, и у людей с плохими аллелями генов, курирующих жизнь глутамата в мозгу, его избыток в определенных зонах приводит к импульсивности. Некоторые поломки определяют не безволие вообще, а повышенный риск заполучить какую-нибудь конкретную зависимость, например, от сигарет или алкоголя. Чаще всего такие поломки происходят в генах, контролирующих метаболизм целевого вещества, то есть никотина или спирта. Неоптимальные генные варианты делают человека особенно восприимчивыми к ним. Хуже всего, когда такие физиологические нарушения сочетаются с общими расстройствами силы воли, спровоцированными плохими вариантами, скажем, генов дофаминовой системы. Люди с такой комбинацией рискуют получить тяжелую зависимость больше остальных.